365. Горы научных соображений нарастают, но трудно найти людей не связанных. Греческие философы знали эти связанные души. Они понимали, как ограниченно может действовать человек, когда он оставлен на малом куске почвы, он как аист на одной ноге. Такие битвы трудны для аиста. Он знает гнездо на одном дереве и стоит на одной ноге. Но знание огня требует две ноги, иначе, говорят, два естества. 366. У меня длинен список людей, вредящих себе. Как обратить внимание их на все отринутые возможности? Самое малое отрицание может дать огромные следствия. Придет время, когда скажу вам из этого списка. Может быть, достаточно удивиться. 367. О вещах угрожающих следует помнить. Люди еще готовы придавать некоторые значения терафимам, сделанным с целью воздействия. Но ведь многие предметы несут на себе наслоение воздействий. Немало вещей сделано в час ненависти, утомления, ужаса и отчаяния. Они понесут в мир эти посылки. Если же попадут к владельцу, полному тех же астрохимических явленных условий, они начнут действовать по указаниям вложенным. Социологи пытаются улучшить труд рабочих правильно, но при этом следует возвышать состояние духа творцов. Не все ли равно, создают они или великие, или малые вещи? Слюна ядовитая может одинаково их напитать. Для магнетизма естественного не нужно особое чернокнижие. Огонь черный наполняет каждое злобное сердце. Так будем очень внимательны к вещам. Можно вспомнить, как Аполлоний никогда не брал в руки незнакомых вещей. Он сперва внимательно оглядывал их, особенно же, если они были старинные. Когда один ученик хотел надеть кольцо на палец, учитель предупредил не надевать яд. В кольце оказался сокрытым смертельный яд. Аполлоний добавил: «Такой яд еще менее смертелен, чем яд сердца». Не следует принимать изречения мудрых как далекие символы. Часто они имеют прямое значение, которое нужно запомнить и применить. Мы не пойдем в лавку за оспенными одеждами, но ведь это будет лишь тысячный вид заразы. Сколько раз твердил, что наслоение мысли гораздо сильнее ядов. Как огонь наносит паутину на сосуды, так же огонь мысли не смываем, когда напитывает поверхность предмета. Среди очистителей полезен эвкалипт, содержащий много огня. Каждый живой огонь также полезен. Около костров много заразы было уничтожено. 368. Отчего даже в тонком мире мало видит огненный мир? Явление глаз мало приспособлено. При земном состоянии они не слышали о мире огненном. Они глумились над ним. Они отвергали все высшие огни, они не желали познать и стыдились каждого мышления об основах бытия. С этим отрицанием они пришли в мир тонкий. Могут ли глаза их смотреть на сияние, которое не существует для их сознания? Каждому измеряется по заслугам. И заслуги эти не трудны, лишь бы не засорялись отрицанием. Тонкий мир дозволяет по сознанию, но если рыло было опущено к земле, то не кабан ли будет следующим достижением?